потайной ход. Дик и Джоанна очутились в узком и грязном коридоре. На другом его конце находилась полуоткрытая дверь, та самая, которую отмыкал ключом убийца. С потолка свешивалась густая паутина. За дверью ход раздваивался. Дик свернул на удачу и вместе с Джоанной помчался вокруг купола часовни. В стенах коридора время от времени попадались небольшие щели, очевидно, специально просверленные, чтобы можно было подглядывать, что творится внизу. Заглянув в одно из этих отверстий, Дик увидел алтарь с зажженными восковыми свечами и распростертого перед ним на ступенях сэра Оливера, который истово молился. «Mea culpa, mea maxima culpa». Проход постепенно становился все уже и ниже. Беглецы очутились около вделанной в сырую и липкую стену тяжелой плиты, которую Дик не смог повернуть, как ни старался. Совсем рядом слышался писк крыс. «Мы в подземелье». «А выхода все нет. Кругом одни тупики». «Устала?» «Честно говоря, очень». «Давай отдохнем. Сядем и поговорим. Переждем суматоху. Немного погодя вернемся в комнату. Может быть, к тому времени они забудут про нас, и нам удастся удрать по лестнице. Расскажи, как ты попала в руки сэра Дэниела?» «Я сирота, Дик, как и ты. Вдобавок я на свое, а значит, и на твое несчастье, богатая невеста. Моим опекуном был милорд Фоксгэм, но сэр Дэниел купил у короля право выдать меня замуж и заплатил за это очень дорого. К тому моменту лорд Фоксгэм уже подыскал мне жениха и должен был получить за меня 500 фунтов стерлингов. Жениха моего зовут Хэмли, и как раз на завтра была назначена наша помолвка. Если бы не явился сэр Дэниел, я вышла бы замуж и никогда не встретилась с тобой. Так что господин Брэкли, сам не подозревая, сослужил нам хорошую службу. Он похитил меня, когда я гуляла в саду. Заставил надеть мужское платье, а это для женщины смертный грех. Потом он отвез меня в Кэтли и объявил, что я выйду замуж за тебя. Однако я твердо решила назло выйти замуж за Хэмли». «Вот оно что. Значит, ты любишь Хэмли?» «Нет, я так решила из ненависти к сэру Дэниелу. Потом, Дик, я встретила тебя. Ты столько делал для меня, столько помогал. Ты был очень добр, очень смел. И я против воли полюбила тебя». Дик прижал ее к сердцу и зарылся лицом в густые волосы Джоанны. «Ты именно та девушка, которая нужна мне. Красивая, умная, смелая, любящая». «Тише, кто-то идет». Джоанна затаила дыхание. Тяжелые шаги гулко загремели позади беглецов, и целые полчища крыс заметались из стороны в сторону. Дик осмотрел свои позиции. За спиной у него оставалась тяжелая каменная плита. Крутой поворот коридора, из которого они пришли, представлял известную выгоду. Можно было, не подвергая себя опасности, стрелять из-за угла. Мешал только свет лампы, стоявшей слишком близко. Дик выбежал вперед, поставил лампу посреди коридора и вернулся на свое место. Джоанна сжалась в комочек и спряталась у него за спиной. В дальнем конце коридора появился Беннет Хэтч. Он шел один и нес в руке факел, благодаря чему целиться в Хэтча было очень легко. «Стой, Беннет! Еще один шаг, и я тебя убью! Мастер Шелтон! Слава богу! Вы поступили разумно, что поставили лампу перед собой. Замечаю, что учил вас недаром и радуюсь». «Что в замке, Хэтч?» «Вас все ищут, но мало кто знает про этот ход. Меня послали ловить вас. Может, стоит подумать, мастер Дик, и сдаться сэру Дэниелу?» В конце концов, что вам грозит? Женитесь на Джане, только и всего. А если будете сопротивляться, он вас убьет. Вы обречены, мастер Шелтон. Я действительно обречен. Ну что ж, с этого места я не сойду. Слушайте, я сейчас пойду к сэру Дэниелу и расскажу ему, где вы находитесь. Это мой долг, а я солдат и служу своему господину. Вы должны исчезнуть из замка раньше, чем я вернусь с подкреплением. Эх, да я давно бы исчез, но не могу сдвинуть плиту. Суньте руку в левый нижний угол. Там должна быть ручка. Плита повернется, и вы окажетесь в угловой комнате. Веревка, по которой спустился Трогмортон, все еще привязана к подоконнику. Прощайте, мастер Дик. Всего вам хорошего. Дик опустился на колени и стал шарить в нижнем левом углу плиты. Плита медленно стала поворачиваться. За ней оказалась невысокая лестница, которая вела в угловую комнату. Когда Дик обернулся, чтобы поблагодарить Хэтча, тот уже исчез за поворотом коридора.